Бобби взвесил, не рассказать ли им, для чего его нанял Тед, потом решил, что не стоит. Стоило бы, если бы он верил, что действительно может что-то увидеть. Три пары глаз надежнее одной, а уж зоркие гляделки Кэрол тем более, но он не верил. Кэрол и Сал Джон знали, что он нанялся читать Теду каждый день, и тут ничего такого не было, вот и хватит. Если рассказать им о низких мужчинах, получится, что он смеется над Тедом, а это уж предательство. «Коммунистические агенты?» — спросил Сал, оглядываясь, и опять испустил «кхе-кхе-кхе» — любимый свой звук. Потом зашатался, выронил невидимый автомат и ухватился за грудь. «Они меня уложили! На вылет! Бегите от меня! Передайте мой привет Розе!» «Передам толстой задницы моей тетке», — сказала Карл и ткнула его локтем. «Гляжу, нет ли где ребят из Габа, только и всего», — сказал Бобби. Звучало правдоподобно. Ребята из школы Сен-Габриэля всегда цеплялись к ребятам их школы по дороге туда, проносились мимо на своих великах, вопили, что ребята у них слюнтяи, а девочки дают. А это, Бобби был почти уверен, значило целоваться с языком и позволять ребятам трогать их за сиськи. «Да нет, для этих шибзиков еще рано», — сказал Сал Джон. «Сейчас они еще дома, надевают свои крестики и зачесывают лохмы назад на манер Бобби Райдла. Не ругайся», — сказала Кэрол и снова ткнула его локтем. Сал Джон оскорбился. «Кто ругается?» «Я не ругался». «Ругался». «Нет же, Кэрол». «Да». «Нет, сэр». «Да, сэр. Ты сказал шибздики». «Это не ругательство. Шибздики — это такие хомячки». Эс-Джей посмотрел на Бобби в поисках помощи, но Бобби смотрел на Кадиллак, который медленно ехал по Эшер-авеню. Он был большой, вроде бы немножко броский, так ведь Кадиллаки все броские, а у этого солидный светло-коричневый цвет, и он не показался ему низким, да и за рулем сидела женщина. «Ах так! Покажи мне картинку шибздика в энциклопедии, и, может, я тебе поверю?» «Надо бы дать тебе в глаз», — ласково сказал Сал. «Показать тебе, кто главный. Мой Тарзан, твой Джейн. Мой Кэрол, твой балбес. Держи». Кэрол сунула в руки Эс-Джею три книги: арифметику, приключения в правописании и домик в прерии. «Понесешь мои книги, потому что выругался». Сал Джон оскорбился еще больше. «А почему я должен таскать твои дурацкие книги? Хоть бы я и выругался. И чего не было, то не было». «А это тебе эпитет», — сказала Карл. «Чего-чего?» «Наказание за нехороший поступок. Если ты выругаешься или соврешь, на тебя накладывают эпитет. Мне сказал мальчик из Габа. Его зовут Уилли». «Держись от них подальше», — сказал Бобби. «Они все подлюги». В этом он убедился на опыте. Сразу, как кончились рождественские каникулы, трое габцев погнались за ним по Броуд-стрит, грозя его отколошматить, потому что он не так на них посмотрел. И отколошматили бы. Бобби не сомневался. Но только тот, который был впереди, поскользнулся и упал на колени, а остальные двое споткнулись об него, так что у Бобби как раз хватило времени проскочить в большую входную дверь номер 149 и запереть ее за собой. Габцы еще некоторое время покрутились там, а потом ушли, обещав Бобби поговорить с ним попозже. «Они не все хулиганы, некоторые вполне ничего», — сказала Кэрол, посмотрела на Сал Джона, который нес ее книги, и спрятала улыбку в ладошке. «Эс-Джея можно заставить сделать что угодно, надо только говорить быстро и уверенно. Было бы приятнее заставить Бобби нести ее книги, так ничего не вышло бы, если бы он сам не вызвался. Может, он так и сделает?» Она была оптимисткой. А пока было приятно идти между ними в утреннем солнечном свете, она покосилась на Бобби, но он смотрел на классики, начерченные на тротуаре. «Он такой милый и сам этого не знает. Пожалуй, это и было самым милым». Последние недели занятий, как всегда, ползла еле и еле, просто свихнуться можно. В эти первые дни июня Бобби казалось, что в библиотеке клейстером воняет так, что и червяка наизнанку вывернет. А географии тянулось 10 000 лет. Да кому какое дело до запасов олова в Парагвае? На переменке Кэрол говорила, как в июле проведет неделю на ферме у тети Коры и дяди Рэя в Пенсильвании. С.Джей без конца распространялся про неделю в лагере, которую выиграл. Как он будет стрелять из лука и кататься на каноэ каждый день?